Глава пятая. «Нет, все в порядке», — ответил я и постарался ретироваться подальше от нежеланного контакта. «Хлеб. Я забыл взять хлеб. Вещей и так выше крыши, но куда я без хлеба? Картошечку бы пожарить, с лучком и беконом, или стейками». В очередной раз я пересмотрел свои голодные планы, совершенно забыв о том, что я здесь не один. «Александр, стой!» — ко мне кинулась девушка, выбежав из-за соседнего стеллажа с консервами. «Твою-то мать! Только не она!» — успел подумать я и начал сваливать от этой проблемной стервы подальше. «Девушка, вы обознались! И вообще, разве вы не видите, у меня проблемы с социализацией?» Я отступал к покупкам, сохраняя дистанцию от Джулии. «Саша, стой! Подожди! Куда ты бежишь? Стой, я сказала!» «Адьос! Наша встреча была ошибкой!» «Александр, прости! Прости меня! Дай мне сказать, а потом убегай, куда хочешь! Тряпка!» Она остановилась посреди зала и заорала на меня, сжав свои кулачки так, что аж костяшки побелели. «Хм, это я тряпка!» Замер я от ее крика. На карте я видел движение полицейских при исполнении, никого рядом не было, так что вряд ли это было что-то большее, чем случайное совпадение. «Тогда почему ты убегаешь? Только слабаки так делают!» «Осторожнее с ярлыками, цыпочка! Я вот на тебя ярлыки не вешал, а ты ведь и сама знаешь, что тебя можно ими с ног до головы обклеить. Я читал твое досье. Полный, а не сокращенный вариант, так что не тебе судить». «Да плевать мне на мое досье. Моя жизнь — это какой-то огромный сплошной фарс. Да, я плохой человек, но я делала свою работу во благо государства, понимаешь?» «Понимаю. Я поступаю точно так же, хоть это и не совсем очевидно». Ошарашил я ее, впрочем. Она быстро отмахнулась от моего заявления и продолжила гнуть свою линию. «Мне все равно, что движет тобой. Просто знаешь, это миссия. Я должна была тебя схватить, охомутать, раскусить. И я хотела, всем сердцем хотела это сделать, но не смогла. Я проиграла, причем дважды». «О чем ты, мать твою, говоришь? Помня об ее актерских навыках, я не поддавался на уловки, но получить информацию в целом было бы неплохо». «Не переживай, я не вызвала полицию. Камеры ты, как я понимаю, отключил. Иначе не было бы таким фривольным, да? Это хорошо, это судьба. Выслушай меня, ладно?» «Да я и так уже слушаю». Бросил я банку с тушенкой в сумку, закрыл последнюю и повесил на плечо. «Это тяжело объяснить, но я попытаюсь. Наши встречи, моя работа, она с самого начала шла в неправильном направлении. Впервые мое внедрение было к объекту со столь низким социальным статусом. И это позволило мне немного расслабиться. Между нашими встречами были большие промежутки, которые я тратила на размышления, подготовку и попытки словить тебя в свои сети. И все шло к этому, и я грезила этим. Лишь одно смущало меня. Ты никак не выдавал себе человека с секретом. Пустышка, дурачок, нищеброд. Это было необычно, но против логики никуда не пойти. Да и агенты слежки сообщали о странностях в твоем поведении в нестандартных ситуациях. Не критичных и не сильных, но регулярных. Я же ждала и видела результат своего труда. Награждение на закрытой от посторонних церемонии, новые привилегии. Но...» «Но что?» «Я слишком расслабилась и допустила ошибку. Непростительную и роковую. Я проиграла тебе то поле битвы, на котором никогда ранее никому не уступала. Не знаю, что заставило меня дать тебе двойную дозу той дряни. Еще и перебрала с вином в тот вечер. После него все пошло наперекосяк. Я чувствовала злость и раздражение от того, что ты просто взял и ушел. Избежал ловушки. Я не получила ничего, кроме уязвленной гордости. Это было мое первое проигранное сражение. И пусть я говорила в отчетах, что все идет согласно плану, себе-то я врать не могла. После этого я стала бредить уже не медалями, но тобой и местью тебе. А потом... Как ты это сделал? Как ты лишился эффекта тормоза? Я уже не раз пользовался этим средством, а у тебя начинались странности. Ты делаешь что-то, что вырубает и глушит в самом сердце муравейник и сеть. Ты раскрываешь наше шпионское устройство, еще и группу захвата играючи уделываешь, будто они не страшнее котят, после чего исчезаешь. Я не могу тебе этого рассказать. Прости, но ты по другую сторону баррикад. Я это понимаю, но и ты пойми меня. Я только-только приняла свое поражение и готовилась взять реванш, а тут до меня доходят новости, что я иду в штаб смотреть оперативную съемку, где ты, испускающего слюни тормоза, превращаешься в демона, раскидывая отряд спецназа. Ты до этого выглядел совсем не круто. Я даже думал ходатайствовать о направлении тебя в специальную программу реабилитации жертв Триумвирата. Даже речь придумала. Ведь я была на 100% уверена, что тебя просто использовали и подставили. Она робко сделала шаг в мою сторону. «Ну, в этом ты недалека от истины», — соотнес я ее рассуждение и мою ситуацию. На карте появились первые патрульные, направляющиеся в нашу сторону. «В смысле? — удивилась она. «Прости, без подробностей», — пожал я плечами. «Это все?» «Почти. Понимаешь, я приняла все, что произошло. Ты обдурил меня, уделал в том, в чем я считала себя непревзойденной. Я не хочу, чтобы так все закончилось. Я хочу реванша. Реванша во всем. Но его не произойдет, если ты будешь где-то там, в этом отстойнике. Ты не знаешь, но скоро все изменится. Это место не будет больше домом и укрытием для таких, как ты. Решение уже принято. Я хочу тебе помочь. Я хочу все исправить. Прошу, остановись. Я обеспечу тебе будущее. Костьми лягу, но ты будешь свободен. Просто дай мне помочь. Начни сотрудничать. Прошу. Твое место не там». Она сделала еще один шаг. «Знаешь, это все, конечно, замечательно и звучит красиво. Я даже почти поверил в твои сказки». «Это правда! Я говорю правду, клянусь!» Приблизилась она ко мне на расстоянии пары метров и закусила губу. «Я дал тебе возможность высказаться. Не перебивай меня. Ты права». Она даже воодушевилась после этой фразы. «Ты права в том, что лабиринт и подземелье не мой дом. Я это и сам понимаю. И ты права в том, что скоро все изменится. Но неужели ты думаешь, что большие дяди будут рассказывать о своих реальных планах? Никогда не задумывалась, откуда вообще возникли подземные города, общество асоциалов, и почему они вас не пускают в подземелье? Почему асоциалы не лезут тысячами наружу? Я тебе могу подсказать, но ты ведь хочешь быть со мной на одной стороне, да? Ты никогда, сидя вечером за столом, не думала, почему все так происходит? Кто стоит за всеми этими решениями и как к такому мы пришли? А ведь ответы есть даже в учебниках истории Шайн-Сити. Хоть и представлено это по-другому». Я улыбнулся, вытащил из-за пояса топор, ведь полиция уже намеревалась войти в здание. Пора заканчивать этот фарс. «Подожди, это не я». «Конечно, не ты. Ты, как всегда, ни в чем не виновата». «Нет, ты не понимаешь». Она удалялась от меня, пока не оступилась и не упала на пол с глазами полными ужаса. «Прощай, Джулия». Занес я топор и нанес удар. Двадцать минут спустя. «Капитан Палмер, вам точно не нужна медицинская помощь?» «Отстань уже, сержант. Иди лучше бабке помоги». «С ней уже занимаются, мэм. Можешь с ней беспокоиться». «И я вижу, что этот асоциал дорогу девочке перегородил. Я сразу полицию вызвала. О, как он топор вытащил, я думала, все, прибьет убийца проклятый. Вот не зря мне моя соседка Маргарет говорит, что все эти супермаркеты давно пора закрыть. Толку с них никакого. Все давно уже доставят и денег за это не возьмут. Нет, эти опасные магазины точно надо закрывать». Бабка в третий раз рассказывала свою историю новому полицейскому, прибывшему с очередной группой. «Доброй ночи, Джу. Как ты умудрилась оказаться в этой заднице? Тебе еды не хватает?» «И тебе не болеть, Сальван». «Он был здесь, да? Ты видела его?» — спросил коллегу майор, разбуженный экстренным звонком из оперативного штаба. «Как тебя?» «И что он?» «Изменился. Манеры, движения, голос все те же, но сам он стал другой. Раньше он казался жучком, что ползет по дереву куда-то вверх, и ты лишь с улыбкой наблюдаешь за его потугами». «А сейчас кого он напоминает?» «Все того же жучка, просто теперь ты понимаешь, что это не простой жук, а жук-древоед, и пока мы смеялись над ним, он проточил себе путь к сердцевине, и уже возникает резонный вопрос, а выживет ли дерево? А что, если он такой не один, и за ним придут другие?» «Интересная аналогия. Успела с ним поговорить?» «Скорее страшная. Ведь мы жители этого дерева. Самого лучшего дерева. И переселяться на другие совсем не хочется». Опустила голову, чтобы не выдать своих эмоций Джулия. «Да, поговорила. Он не планирует останавливаться. Его сила и способности пугают». «Он говорил о своих планах?» «Ничего существенного. Он тушенку взял и про картошку размышлял. Ближайшие его планы — поздний ужин». «Или ранний завтрак. Я тебя понял. В любом случае он ушел. Давай я проведу тебя до квартиры. Пускай они тут сами занимаются. У нас завтра тяжелый день». «Спасибо, Митки, спасибо. Но я сама. Мне надо побыть одной. Я думал, он меня убьет». «Все было так серьезно?» «Скорее, он издевался надо мной. Крутил, как хотел. И получил, что хотел. Опять». «Точно тебя не провожать? Может, подвезти хотя бы?» «Я на байке. Ладно, действительно, спасибо и пока. Я так и не сделал себе энергетическую калорийную бомбу на завтра». Они расстались, и каждый с тяжелыми и грустными мыслями отправился своей дорогой. Она готова была волком выйти рвать на себе волосы от невозможности принять идеального решения, от собственной слабости и понимания, что этот человек нагло и дерзко вошел в ее жизнь, оставив слишком яркий след на тревожном сердце. Второй же задумчивым взглядом смотрел на яркие вывески кафешек и ресторанов, понимая, что девчонка находится на грани попадания в свой собственный ад. «Дура! Влюбилась, как школьница! Да в кого? В хера неопознанного, загадочного! Зачем тебе это? Жила же себе счастливой стервой, всех все устраивала, а теперь что? Что мне делать прикажешь, а? Как же сложно!» Заорал на ночной улице, ловя штраф в одно очко социального рейтинга Салливан Митке. «Ты меня в могилу сведешь, сумасбродная девчонка! Но и оставить я тебя не могу, дура крашеная! Черт! Лучше бы я завел семью 20 лет назад, чем всей этой ерундой заниматься!» Оба ушли, готовясь к финальному раунду с собственными демонами в душе, что определят их судьбу в ближайшем будущем. Иногда, чтобы жить без сожалений, приходится идти на жертвы. Хаос их жизненного уклада набирал обороты без малейшего намека на то, когда и как это может закончиться. И оба они с горькой завистью думали о жизни Александра Соколова, человека, что был лишен многого, но вместе с тем и каких бы то ни было ограничений. И если пару недель назад они думали о том, как незавидна его судьба, то после истории с детьми и его сражений не на жизнь, а на смерть, закончившейся счастливой улыбкой и добрыми словами напутствия, они поняли, что называться человеком с большой буквы можно и будучи асоциальным элементом. И это сломало их обоих окончательно и бесповоротно. Я бросил яйца на сковородку, а на соседний перевернул бекон. Все-таки не зря я еще одну сковородку свистнул из супермаркета. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- трещало, второе пыхтело, а я давился слюной. Шлеп! Бамс! Сковородка с яйцом упала на бекон и картоху, отправляя меня в страну наслаждений и кайфа. Надеюсь, никто меня в ближайшие часы не тронет. Сейчас как поем, да как лягу жир завязывать на животе. Пахнет божественно, конечно. Сверху лучок, помыл свежие овощи, шлепнул кетчупа. Царский ужин готов. «Приятного мне аппетита!» — склонился я к сковородке. «А вот картошку я бы посоветовал запечь дольками в духовке!» — раздался портящий аппетит голос из динамиков. «Ты видишь у меня духовку?» — с нескрываемым раздражением ответил я этому умнику. «А, ну да, точно. Ты же нищеброд!» — попытался пошутить тринадцатый. «Ой, да отвянь ты! С чем пожаловал?» Я сгреб со сковородки шкварчащие куски бекона в тарелку с картошкой. «Я? Может, я просто узнать хочу, как у тебя дела? Аппетита приятного пожелать!» Металлические нотки в его голосе заставляли шевелиться волосы на затылке. «Не верю. Не было такого никогда». «И правильно делаешь. У тебя отпуск 3 дня, не меньше. На поверхность не суйся, развлекайся здесь. Ты выбесил Шайн. Он теперь на любую аномалию сразу отправляет отряд за отрядом. Полиция не понимает, что происходит». Накидал инсайдерской информации мой заказчик. «Понятно. Но мне надо пообщаться с 2 засранцами». «Забудь о них. Через 5 дней эти трупы встретятся на форуме «Стабильное экономическое развитие». Там же будет 3-й и еще кое-кто. Предстоит жаркая ночка. С тебя небольшая помощь мне в этом вопросе. С меня эти 3 пародии на людей. Пообщаешься, узнаете друг друга поближе. Идет?» «Вполне». С кровожадным взглядом я впился в ароматный кусок мяса и посмотрел на стенд с коллекцией, пополнившейся на 4 объекта. «Что-то еще?» «Через 3 дня встречаемся в отеле «Симуран», Даркрифт. Ищи меня в ночном клубе «Дьяволица». Или просто будь там, я сам тебя найду. Как понял?» «Понял и принял. 3 дня развлечений, потом навстречу. Ограничений на мои действия нет?» «Ты считаешь меня своим боссом? Хозяином или кем-то подобным?» Задал крайне странный вопрос 13-й. «В смысле?» – удивился я. «Ты в целом свободен. У нас партнерство. Ты помогаешь мне, я прикрываю. Я думал, ты уже давно это понял». Явно расстроился собеседник. «Времени размышлять у меня особо не было. Ну да ладно. И что, я прям совсем свободен?» – удивился я. «Просто глупости не делай очевидных. Расслабься, почиль. К невесте сходи, тестя будущего проведай». «Спасибо за напоминание. Но вообще в гости к ним я обязательно схожу». «Там дед для тебя кое-что придумал», — добавил в мою копилку размышлений о выходных человек без имени. «Что?» В очередной раз я удивился, даже картошку жевать перестал. «Говорит что-то убойное, связанное с одной невероятной девушкой с механической рукой». «Хм, понимаю, о ком он. Но при чем тут я?» «Если б я знал, что на уме у этого старого прохвоста. Впрочем, за это я его и ценю. Ладно, держи подарок и думай над уикендом». «Ну, как бы то ни было, спасибо за совет». Я подошел к лифту, вытащил оттуда упаковку пива «Гиннес» из 4 банок и, отсалютовав в камеру, отправился к одинокому стулу, что выглядел как стул из СИЗО. Собеседник отключился, а я принялся жевать вкуснятину, запивая легендарятиной. «Значит, вовсе не пленник, да? Тогда почему тут повсюду элементы из полицейского департамента и СИЗО виднеются, а?» Ответа мне ожидаемо никто не предоставил.